А что на зов не отвечает, это меня не смутило. Я же понимаю, что она теперь подолгу спит. У тебя неплохая голова, сэр Нуминорих, заметил сэр Джуфин. Сколько мы знакомы, а я все удивляюсь. На своем веку я встречал нескольких нюхачей и начал было всерьез думать, что хорошее обоняние каким-то образом препятствует развитию ума. А так и есть, подтвердил я. Обоняние, оно же у нас с самого рождения. Слишком много острых впечатлений для одного маленького человека. Лично я лет до 6 даже не говорил, мне просто было не до того. К счастью, мама спохватилась и принялась меня учить. Как я сейчас понимаю, она сумела убедить меня, что в мире полно вещей не менее и даже более интересных, чем запахи. Это серьезный аргумент в пользу включения головы и всего остального. А как вы думаете, почему я всю жизнь чему-то учился? Собственно, примерно так я и думал. Потому что тебе интересно. Но не догадывался, что за этим стоит жизненно важная необходимость постоянно уравновешивать обостренное чувственное восприятие впечатлениями совсем иного рода. Очень любопытно. Даже захотелось на время оказаться в твоей шкуре, но это как раз ждет, в отличие от твоего отпуска, приказ о котором я намерен подписать прямо сейчас. Официально я отпускаю тебя на год. Но не вздумай поверить в этот вздор. Ты должен вернуться на службу, как только с делом будет так или иначе покончено. С другой стороны, если обстоятельства задержат тебя на несколько лет, я не стану гневаться и увольнять тебя за прогулы. Об этом не беспокойся. На несколько лет? Это уж как-то слишком, удивленно сказал я. Никогда не знаешь, сколько проспишь, если засну в горах. Пожал плечами сэр Джуфин. Так говорят у меня на родине, подразумевая изменчивость погоды и общую непредсказуемость ситуации. Но я подозреваю, что поговорку к нам завезли купцы из Чирухты, и понимать ее следует буквально. Впрочем, твоей дочке еще далеко до совершеннолетия, а значит, надолго ты в Тубуре не застрянешь. Этот твой смешной обед – еще один веский аргумент в пользу того, чтобы послать на поиски именно тебя. Ты, кстати, как думаешь добираться? Будь моя воля, нашел бы корабль до Таруна или Тулана, а еще лучше до Кирваури. Хотя это изрядный крюк, никогда там не был, а говорят, прекрасная земля. Подозреваю, однако, что мне следует в точности повторить маршрут Кеги-Клеги. Ужасная изамонская гостиница, великолепные горы, горячая река Аккар, городок Вес-Уэс-Мэс. Да будет так. Хотя первого пункта я бы с радостью избежал. «Тоже не любишь изамон?» – сочувственно спросил шеф. «По-моему, его вообще никто не любит. Удивительно нелепая страна, то есть места-то там красивейшие. Но люди... Никогда не видел такого сборища, неприятных личностей в одном месте. Даже самые добродушные толкаются локтями, хватают собеседника за одежду и никогда не отвечают на прямо поставленный вопрос, а орут что-то свое прямо в ухо. Такие уж у них манеры. И запах у изамонцев тяжелый, как у больных коз. Хотя с виду обычные жители Чирухтского южного побережья, нормально сложенные, здоровые, даже красивые, несмотря на дурацкую одежду.